до разных отчетов о съездах и пленумах, зря занимавших место в Альдебаранской библиотеке. Пока бумага разгоралась, с речки выступил специально приглашенный по такому случаю Верстакович. Сидя в своей коляске, он говорил о том, что этот вот костер во дворе Альдебарана символизирует очистительный огонь истории, сжигающий отвратительные и позорные ее страницы. Тоталитаризм мертв. И это счастье, потому что тоталитаризм не способен по-настоящему освоить космическое пространство. Лишь теперь, с победой демократии, в России настает поистине космическая эра. В заключение Верстакович предложил всем собравшимся дать клятву на верность демократии. «Повторяйте за мной. Клянусь в трудные для Отечества времена не жалеть сил, а если потребуется и самой жизни ради утверждения на нашей земле свободы, равенства, братства и гласности». Его лицо выражало в этот торжественный момент особое, безысходное вдохновение, какое в фильмах обычно бывает у наших партизан, когда им на шею накидывают петлю. Закончив клятву, Верстакович не удержался и куснул ноготь. Костер разошелся. Клочья пепла, похожие на угловатых летучих мышей, петлисто взмывали в небо. Каракозин, закрывая от жара лицо рукой, первым приблизился к пламени и бросил в пекло свою красную книжечку. Следом ту же процедуру повторил Докукин. Лицо его при этом было сурово и непроницаемо. Третьим вышел Чубакка. Выбросив билет, он даже несколько раз потер ладони друг от друга, точно стряхивая невидимые глазу коммунистические пылинки. Потом повалили остальные. Членов партии в Альдебаране хватало. Волобоев Герке отсутствовал по болезни, но прислал жену со своим партбилетом и кратким заявлением о полном слиянии с позицией коллектива. Башмаков на всякий случай кинул в пламя досафовский документ. Издали чрезвычайно напоминающий партбилет. Потом Докукин отвел его в сторону и очень тихо сказал: «Ты правильно сделал, что сжег. Горбачев предал партию. Ельцин – американский шпион. Говорю тебе это как коммунист коммунисту. Уходим в подполье». Праздник набирал силу. Народ выпил, стал водить хороводы вокруг огня и петь. «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих». Когда костер догорел и стемнело, принялись прыгать через слоистую огнедышащую груду пепла. Жена приболевшего Волобоева Герки даже подпалила подол платья и очень смеялась. Настроение у нее было, как на Ивана Купалу, и выпив, она стала вешаться на Каракозина. Но джедай давно уже ко всем женщинам, кроме принцессы, испытывал брезгливое равнодушие. Тогда она начала приставать к Верстаковичу, но ей дали понять, что женщинами он по инвалидности не интересуется. В конце концов, активная дама увлекла в ночь Чубакку, и долго еще из застриженных кустов доносились ее опереточное хихиканье и его оперное покашливание. Через несколько дней Башмакову приснился странный сон. Будто бы он пошел в кукольный театр, но почему-то не с Дашкой, а с Катей. И что совсем уж не кстати, сестрицу Алёнушку играла его знакомая кукловодка. Поначалу он сидел, как ни в чем не бывало, даже держал жену за руку. Но вдруг на него накатило страшное, необоримое, чудовищное вожделение. Башмаков шепотом отпросился у Кати якобы в туалет, а сам, дрожа от возбуждения, убежал к служебному выходу на сцену. Потом долго плутал меж кулис и, наконец, увидел актриску с куклой. Башмаков тихо подкрался сзади, обнял и стал целовать кудрявый, пахнущий карамельным шампунем затылок. Она, испуганно оглядываясь, попыталась вырваться, но при этом продолжала вести безутешную сестрицу Алёнушку над краем ширмы и говорить смешным кукольным голосом: «Где же мой братец Иванушка? В какой стороне сторонушки? Вы, ребятки, не видели? Его гуси утащили. Гуси-лебеди!» — подсказывали дети из зала. Тем временем Башмаков трясущимися руками задрал ей юбку, разорвал ненадежные ажурные трусики и, урча от страсти, пытался справиться с возмущенно увертывающимися бедрами.